Глава 26. Книга. А ведь все началось именно с фэнтезийного томика. Вот черт меня дернул на покупку. Не зря цена была такая копеечная. Никто не предупредил, что в придачу шел еще сундук с неприятностями. «Какая книга?» – как ни в чем не бывало, спросила я. «Не буду облегчать жизнь Дмитрию. Лучше послушаю, что скажет». «Злата, не прикидывайся дурочкой. Ты уже давно все поняла. По глазам вижу». Новый знакомый даже не повернул ко мне голову, весь погрузившись в обгон более медленных машин. «С чего вы взяли, что нужная вам вещь у меня?» Я собиралась отпираться до последнего, чтобы выудить из мужчины как можно больше. Раз не хочет отвечать, что он за оборотень, то пусть хотя бы объяснит, что происходит. «Потому что мой человек по ошибке совершил с тобой сделку и избавился от книги». Дмитрий отвернулся к боковому окну и скрыл эмоции. «Как это? По ошибке?» – аккуратно уточнила, внимательно следя за мужчиной. «Знаешь, что такое трусость?» Дмитрий резко повернулся ко мне, и я отпрянула назад от неожиданности. «Знаю». Запинка дала пару лишних секунд прийти в чувство. «Но от этого понятнее не стало». «Так вот, парень, что продал тебе томик, оказался ненадежным. Эта вещь должна была прийти мне прямо в лапы, а попала в твои ловкие руки». «Лапы, ага. Оговорочка или привычный оборот речи?» «Это твоя вещь?» Этот загадочный предмет обрастал таким количеством загадок, что жутко хотелось приоткрыть завесу тайны. «Должна стать моей». Самоуверенность Дмитрия зашкаливала. Зато я быстро поняла, что владелец книги совсем другое лицо. И если подручный нового знакомого струсил, значит, владелец томика обладает силой и властью, а тот помощник испугался не сносить головы. С кем же таким тягается водитель Майбаха? И кто он сам? Я внимательно посмотрела на профиль Дмитрия, гадая, кем же тот может быть. Вспомнила перевоплощение гендиректора и отметила, что медведь, как никакой другой зверь, подходит тому больше всего. А вот Дмитрий не походил на Косолапова. А кто там у них еще есть? Страх ушел, и проснулось любопытство. Опасное желание знать все о неизвестном, за которое можно поплатиться, но оставаться в неведении дальше казалось смерти подобно. Если уж в нашем мире существуют оборотни, то я узнаю о них как можно больше. Всегда предпочту правду вымыслу. Только так я смогу идти дальше. «Но с чего ты взял, что она у меня?» «Опять за свое!» Дмитрий стрельнул в меня взглядом, отбивающим все желание дальше настаивать на непричастности. «Давай так. Я знаю, что книга у тебя. И точка». Такая уверенность наводила на мысли, порождала вопросы. «А не тебе ли я обязана разгромом в квартире?» Я-то думала, что все дело в стопке банкнот, но теперь сильно засомневалась. «Нет, была уверена, что дело не в фальшивках». Дмитрий хмыкнул, глядя перед собой, и я откинула голову на сиденье, поражаясь. «Вот же ж! Тогда что дальше нахрапом не действуешь? Отобрал бы силой, и все?» Я разозлилась не на шутку. «Вот если бы явился ко мне незнакомец и объяснил, так и так, продал друг по ошибке, готов выкупить, продала бы и дело с концом. Неужели нельзя по-человечески все сделать? Ах да, я забыла. Дмитрий вряд ли был человеком». «Книга у тебя не с собой», — как бы, между прочим, ответил тот. «Ты уже успел порыться в моей сумке?» Я мельком глянула на кейс и вспомнила, как Дмитрий вызвался положить его на заднее сиденье. «Уже тогда? Или в другой момент?» Мой вопрос остался без ответа, но Дмитрий вскоре заговорил. «И не надо делать из меня злодея. Был бы таким, ребята вырвали бы тогда томик силой, когда нашли в твоей машине». А так они и пальцем тебя не тронули, благодаря моему приказу. Тронули? Приказу? Я вспомнила поддельных полицейских и ахнула. И эти ребята его! Перед глазами пронеслась вся цепочка неприятностей, мелькнули поддельной радугой купюры в голове и их исчезновение, и пронеслась догадка. Надо срочно проверить. Ты в курсе, что у меня пропала крупная сумма? Улыбнулась про себя, как только увидела, как меняется лицо Дмитрия, но услышала совсем не то, что планировала. И давно ли те фальшивки твои? Товар свой ты забрала обратно, а подделки только добавили бы тебе неприятностей и статью. Скажи лучше спасибо, что избавил тебя от их уничтожения. Если бы я стояла, я бы осела. А так я просто не моргая смотрела на нового знакомого и хватала ртом воздух. Ты... Да, как видишь, я пытался миром выкупить книгу, но не вышло. Ты зачем-то вызвала медведей, причем, как я понял, сама не в курсе, кого вызвала. Дмитрий хрустнул пальцами. И заметь, я до сих пор веду себя крайне галантно и прошу отдать мне книгу. Назови любую цену. Преступник с высокими моральными принципами? Это внове. Я немного отошла от шока. В голове прокручивались варианты событий и что будет, если я поступлю тем или иным образом. И ни один из мысленно проигранных мне не нравился. «Я не преступник!» – Дмитрий заскрежетал зубами. «Не смей меня так называть, когда ничего не знаешь!» Я напряженно затихла, не сводя с мужчины глаз. «Если хочешь кого-то назвать преступником, то называй медведя. Своими варварскими методами он это заслужил». Болезненная, как оголенный нерв, ненависть звучала в словах Дмитрия. Что же такого произошло между ними двумя? Кто хороший, а кто плохой? Или такими мерками к оборотням нельзя подходить? Ты его хорошо знаешь? Попыталась узнать немного больше, но Дмитрий наглухо закрылся. Достаточно, сказал, как отрезал. Как его зовут? Мне не хотелось дальше мысленно называть его гендиректором. Было интересно узнать имя медведя. Дмитрий посмотрел на меня с расчленяющей внимательностью и долго тянул с ответом, но все же сказал. «Влад, твоего и моего врага зовут Влад». Во мне шевельнулся протест, практически бунт, которому я не могла найти объяснений. Мне хотелось, чтобы Дмитрий забрал свои слова обратно, встать на защиту медведя и оправдать его. Но потом я мысленно встряхнула себя, одергивая. Ведь я ничего не знаю об этих двоих, и пока оба больше походят на врагов. Особенно тот, кто переворачивает вверх дном мою квартиру и устраивает мне неприятности на каждом шагу.